«Кто бы решил мои проблемы?» — вздохнул я. «Что у нас по плану?» «Одежка и слуга». За завтраком я сказал Эрни, что на занятия мы и не идем. На недоумевающие взгляды моих вассалов, которых стало надвое меньше, сообщил им новость, что еду в столицу, и сопровождать меня будет Эрна, как моя служка. «А почему она?» — подняла глаза, почти плача Мия. Она зло поглядела на спокойно сидящую Эрну и уставилась на меня. «С этой демократией пора заканчивать. Неизвестно, кто тут кем командует. Вассал требует отчета у сюзерена. Я понимал их мысли, но постоянно объяснять свои шаги не собирался. Девушки обижены отсутствием внимания к своим персонам. Парни радуются, что можно поухаживать за красотками, а те возмущены, что их отстранили от тела господина. «Говорю один раз, потом просто выгоню тех, кто не поймет», — спокойно ответил я. «Не ждите от меня объяснения моих поступков, когда это не касается кого-то из вас. Сюзерен не дает отчет вассалам о своих делах и не спрашивает у них разрешения. Каждый занимается своим делом. Понятно?» Все застыли и через пару мгновений закивали согласно головами. Страху я нагнал и статус-кво восстановил. За соседними столами сидели снежки. Они иногда бросали взгляды в нашу сторону, в которых было трудно что-либо рассмотреть. Их белые надменные лица просто застыли в маске равнодушия. Это они умели. И только взгляды отражали смятение, царившее в их душах. Теперь это были не товарищи, не знакомые. Теперь это были холодные, чужие существа. Дай бог с ними. И без них проблем выше крыши. Я глянул на сидящую с ровной спиной Тору. Теперь она не вызывала у меня прилив восторга, только искреннее любование холодной, недоступной красотой. Как обычно мы любуемся красивой статуей или картиной. Ее образ накрывался образом живой импульсивной ганги с небольшими клыками и искренней открытой чернушкой, при воспоминании о которой в груди появлялась теплота, а на лицо наползала улыбка. Тора уловила мой взгляд, величественно повернулась и надменно спросила: «Что вызвало вашу неуместную улыбку, Тан?» «В моей улыбке для вас, Лира, не было ничего неуважительного. Позвольте вам не отвечать». «Не позволю!» Ее взгляд мог заморозить. Эльфары подобрались, готовые к любым неожиданностям. Назревал скандал, который почему-то хотела спровоцировать принцесса. И тут же мне пришел ответ. Она узнала про оркскую невесту. Ее ревность, а это было не что иное, была сейчас не к месту. Она приняла мой взгляд за насмешку и приняла вызов. Мысли лихорадочно пробежали по вариантам. «Я любовался вашей красотой и думал», — спокойно и тихо ответил я, заставив эльфаров напрячь слух и сосредоточиться на том, чтобы услышать мой ответ. Я ждал вопроса, направив ее мысли по нужному мне пути, и она попалась на мою уловку. «О чем же вы думали в то время, как глупо улыбались?» — спросила Тора. Она не могла не уколоть меня. Но это было бесполезно. Мужчина принимает выпады от женщины в свой адрес не как оскорбление, а как знак того, что он замечен и выделен из остальных. О женской красоте. А когда мужчина об этом думает, он глупеет. Это вы правильно заметили, принцесса. Я не исключение, вздохнул я, стараясь быть как можно искренней. Красота – великая сила. Упоминание о ее красоте для женщины? Как нектар для пчелки, она им питается и перерабатывает в гордость и самоутверждение. Скажи ей, что она умная, и она может принять это как оскорбление. Зачем говорить очевидное? Скажи ей, что она порядочная, и она поморщится. По-другому и быть не может. Каждая считает себя умной, порядочной, но некрасивой. Стоя перед зеркалом, находит в себе кучу недостатков и комплексует. Оттого на губы наносит красные губы, а на брови черные брови. И только комплимент мужчины делает ее уверенной в том, что она в самом деле красавица. Все, теперь полный комплект и душевное равновесие. Она умная, порядочная и, самое главное, красивая. Тора вышла победительницей в противостоянии. Это было видно по промелькнувшим чертикам в ее глазах. «Любуйтесь на свою невесту, Тан, а об меня можно сломать глаза». Она встала и, не развивая дальнейший скандал, величаво пошла на выход. Я посмотрел ей вслед. Ну точно, ревность, я угадал. По всей видимости, Тураила хотела быть собакой на сене.

На теле венгерский батник, в руках большая красная роза. Я стоял у подножия мраморной лестницы. А Шиза в легком коротком платье на бретельках стояла наверху и смеялась. «Ну что, воин, слаб ты против женской красоты. Взял и сбежал. Не стыдно?» Я поднялся наверх, окинул молоденькую княгиню быстрым взглядом и неожиданно для самого себя прижал ее к себе, посмотрел в глаза девушки и утонул в их безбрежной синеве. «Нет, не стыдно!» И, найдя ее послушные мягкие губы, впился страстным поцелуем. Мне было сладко и томительно. В груди разгорался огонь, готовый пожрать не только меня, но и Шизу. Она отвечала мне с не меньшей страстью. Мне казалось, что после нас останутся только одни угольки. И, отбросив все сомнения, подхватил ее на руки. Занес вовнутрь дворца, по-другому ее жилище не назовешь. Поднялся по широкой лестнице на второй этаж. Прошел длинным коридором со множеством дверей прямо, как будто знал, куда идти, и оказался в большой спальне. Это была ночь полного сумасшествия. С ума сходил не только я, но и Шиза. У меня было такое впечатление, что она отдавала мне все свое нерастраченное за тысячелетия сна желание и нежность, буйство взорвавшихся чувств и огненную лаву страсти, тонкую песню натянутых, как струна нервов. Она постоянно менялась, то была как медленно текучая река, то мгновенно превращалась в сильнейший ураган и затихала тихим ветерком, чтобы потом смениться огненным шаром, накрывающим нас. Ночь пролетела, как одно мгновение. Утром ошалевшего и почти невменяемого меня подняли с постели и вытолкнули на площадку лестницы, ведущей в сад. «Тебе пора», — сказала Шиза, одарила напоследок поцелуем, в котором чувствовалась угасающая лава. На площадке стоял знакомый орк-смотритель и держал красную розу, выпавшую из моих рук вчера вечером. Я моргнул и вместо орка увидел уже полностью одетую Эрну, сидящую перед зеркалом и делающую прическу. Она увидела меня в отражении и улыбнулась. Под ее глазами были отчетливо видны темные пятна. Но глаза, ее глаза были полны какого-то безумного блеска. Как будто в них разгоралось солнце, постель ее была прибрана, а моя представляла мешанину простыней, подушек, сбитой в комки перины и скомканного одеяла. Сам я был гол, как сокол. Что же это вчера было? С большим сомнением посмотрел на постель Эрны, так же аккуратно заправленную, как и вчера, и мысленно обратился к Шизе. «Малышка, а с кем я вчера ночью был?» «Ты был со мной». «Ага», — сказал я, а сам подумал, разглядывая Эрну. «Пусть будет так. Делать какие-то далеко идущие предположения я поостерегся. Шизе лучше знать, что вчера было». Смущаясь от взглядов Эрны, я быстро оделся, и мы спустились вниз. За завтраком сообщил ей о дальнейших планах. «Мы будем ночевать здесь. Завтра утром отправимся к порталу. Вот 3 золотых». Положил на стол перед девушкой монеты. «Можешь погулять по городу. Если что-то случится или возникнет срочное дело, ищи меня в трактире «Жемчужина Юга» у южных ворот». Я натянуто улыбнулся и ушел. Эрна смотрела вслед своему господину. Он полностью властвовал над ее жизнью, душой и телом, был непонятен и порой страшен, но манил к себе силой непреодолимой и мучительно сладкой. Вчера он зажмурился, не желая видеть ее обнаженной, и вдруг мгновенно уснул. Она чуть не расплакалась. Так ей хотелось показать ему свои наряды. Подруг у нее уже не было, и это она хорошо понимала. Ее отвергли все, кроме него. Он простил и, наоборот, приблизил. Неожиданно в ее голове раздался приказ. «Иди и ложись рядом с ним», — промелькнул образ молоденькой девушки в коротком платье. И она не смогла ослушаться. Осторожно легла и обняла сильное загорелое тело. От него шел одуряющий запах мужчины, и она потеряла себя. Эрна так и не поняла, кем она была. То видела себя девушкой хрупкой и очень красивой, то вдруг становилась сама собой, ощущая себя в сильных руках, которые делали ее слабой и послушной. То она взрывалась дикой необузданной страстью, и образы той, кем она являлась, менялись с калейдоскопической быстротой. Вот только что она была Эрна, и мгновением позже она уже была крошка Шиза. Это была безумная ночь, в течение которой она не сомкнула глаз и отдавалась, отдавалась, запутавшись, кто же она. Под утро ее отпустило, и Иридар сладко спал и улыбался во сне. Она встала, помылась в холодной воде и оделась. Перехватила в зеркале удивленно растерянный взгляд милорда и слабо улыбнулась. Видно было, что он искал ответ, тот же, что и она. Что происходило ночью? Но что она могла ему сказать, если сама не понимала? Пусть все останется как есть. Эрна неспешным шагом прогуливалась по тихим улочкам недалеко от внутренней крепостной стены. Трактиры, цирюльни, мастерские и лавочки алхимиков тянулись нескончаемой чередой. Она зашла, попила горячий цвар с булочкой, в цирюльне уложила волосы в новую прическу, у алхимика купила понравившиеся ей духи. Раньше она не могла себе позволить вот так просто зайти в дорогой магазин и приобрести понравившуюся ей вещь. Теперь, пользуясь возможностью, наслаждалась жизнью. Рассматривая себя в зеркало в шляпном салоне, увидела мелькнувшую в нем фигуру человека. Странно было то, что она хорошо помнила, что видела его совсем недавно в другом месте. Он сидел и пил цвар в том же трактире, не подавая вида, что она что-то заметила. Эрна покрутилась у зеркала, купила понравившуюся ей шляпку и заказала доставку в трактир у Видуса. Вышла, рассеянно огляделась, словно выбирая, куда пойти, и, заметив того самого человека, перешла на магическое зрение. Под личиной человека скрывался снежный эльфар. Понимание, как поступить, пришло мгновенно, словно она всегда знала и умела уходить от слежки. Девушка зашла в магазинчик мехов и, подойдя к такой же молоденькой, как она, продавщице, тихо произнесла: «Вы могли бы мне помочь?» «Да, конечно», — с улыбкой охотно ответила девушка. «Дело в том, что мой муж следит за мной, а у меня свидание с молодым человеком», — почти шепотом произнесла Эрна. «Он нанял людей, и они ходят за мной по пятам». Глаза продавщицы немного удивленно расширились. Затем она улыбнулась и заговорщически тоже тихо спросила: «Вы хотите незаметно скрыться?» «Да». Эрна нервно теребила платок в руках, и на ее лице горел яркий румянец смущения. «Пройдите за ширму. Там в глубине есть черный выход. Он ведет на параллельную улицу». Эрна благодарно посмотрела на девушку и скрылась в подсобке. Там она перешла в скрыт и застыла у стены, ничем не выделяясь на ее фоне. Все это она проделала, не задумываясь, как по какой-то особой программе, заложенной в ней. Она дождалась. На улицу выскочил преследователь и закрутил растерянно головой, не обнаружив Эрну. Пошел вниз по спуску к самому центру города. Эрна, отстав шагов на 50, наложила на себя отвод глаз и пошла следом. Мужчина шел, не оборачиваясь, немного сутулившись, засунув руки под плащ. На площади с драконом он встретился с другим человеком. Они поговорили и двинулись прочь. Эрна шла следом. В какой-то момент они свернули в переулок, и Эрна, свернув за ними, почувствовала тревогу. Решение пришло мгновенно. Она отступила вглубь двора и оказалась в тупике. Сигнал тревоги зазвучал еще громче. Не размышляя, не паникуя, она скинула короткую шубку, ухватилась за медную водосточную трубу и, словно кошка, ловко стала взбираться на стену. Двигалась она легко и быстро. Внутренние часы тикали, отмеряя отпущенное ей время, и подсказывали, что нужно торопиться. Эрна еще больше ускорилась. Перевалила через невысокую чугунную решетку на краю крыши и поползла по черепице. Снега на крыше не было, но ледяная корка затрудняла ей движение. Она, извиваясь как змея, не заботясь о сохранности нового платья, добралась до широкой трубы и замерла рядом с ней, наложив на себя сразу два заклинания — невидимость и отвод глаз. Так она пролежала минут 20, не шевелясь. Ей было холодно, соднили расцарапанные колени, но она не шевелилась. Затем за ее спиной раздались осторожные шаги. Кто-то шел по ее следу, прошел мимо и стал к ней спиной. Она видела только ноги в высоких черных сапогах. Преследователь потоптался и свистнул. С другой крыши ему ответили таким же свистом, и из-за трубы показался лучник. Эрна поднялась и, встав за спиной преследователя, произвела выстрел сосулькой стрелка и сразу резким ударом ноги в спину сбросила мужчину с крыши. За спиной раздался шорох. Она резко пригнулась, перенеся тяжесть на левую ногу, уйдя с линии возможной атаки, и быстро кинула небольшую колбу в поднимающегося на крышу человека. Тот увернуться не успевал. Колба врезалась ему в лоб, и содержимое вонючки разлилось по его лицу. Вдохнув смрад от алхимической бомбы, преследователь схватился за горло, потерял опору и камнем полетел вниз. Ощущение опасности прошло. Эрна посмотрела с крыши вниз и увидела сильно хромающего, уходящего человека. Второй лежал внизу, раскинув руки. Стрелок с разможженной головой катился по соседней крыше и, упершись в решетку, там застрял. Она осторожно спустилась по трубе в тупичок, подобрала шубку, осмотрела снежного эльфара и, сорвав с него жетон, быстро покинула это место. Через две улицы перевела дух и посидела около получаса в небольшом трактире, согреваясь цваром и приводя чувства в порядок. Только сейчас она задумалась, что ее заставило поступить именно так, что ее толкнуло преследовать эльфара и что помогло ощутить опасность. Она поняла, что ее заметили и вели в ловушку. Пришли мысли, что надо будет поработать над скрытом. Где-то она прокололась. Краем глаза определила еще одного наблюдателя. На этот раз это был маленький беспризорник. Его она видела у цирюльни. Неторопливо допив цвар, девушка встала и вышла. Парнишка слонялся рядом, делая вид, что кидает камни в голубей. Эрна охнула и захромала. «Мальчик!» — позвала она его. «Ты не мог бы мне помочь?» На ее глазах выступили слезы, она шла, сильно припадая на ногу. «Что прикажете, Рена?» — охотно подбежал малец. «Дай я обопрусь на твое плечо, и ты проводишь меня до того двора». Она говорила, почти плача, и показывая рукой на темный проем арки. Так, хромая, они дотащились до нужного места, и Эрна, оглядевшись, крепко ухватила мальца за ухо. «А теперь рассказывай, паршивец, зачем ты за мной следишь?» — прошипела она. «Тетя, я не слежу за вами, я просто гуляю!» Взвыл от боли паренек, пытаясь освободить свое ухо. Он был сильно напуган, но не сдавался. Потом выхватил заточенный нож и пытался им пырнуть Эрну. «Хорошая попытка!» — усмехнулась девушка и выхватила нож из его рук. «Ну, раз ты просто гулял, то я заберу на память о нашем знакомстве твои уши!» Она приложила острое лезвие к уху. И маленький шпион сдался. Он заревел и, понимая, что другого выхода у него нет, стал рассказывать. «Я сидел и обедал в трактире Ганги. Теперь это был ее трактир. И она развернулась здесь во всю ширь своей метиской души. Слуги ходили вышколенные. Изя, завидев ее, непрестанно кланялся. Два вышибала, что в охрану назначил уж, сияли синяками под глазами. Но преданно смотрели на арчанку. Управляющий казался тенью, мелькая то тут, то там. Везде чистота и благоухание свежих цветов. Ганга проводила время с Цинеей, дочерью Идриша, которую выделила и опекала. Везде чувствовался хозяйский женский пригляд и неповторимый домашний уют. Моя невеста смотрела, как я уничтожал мясо и тушеные овощи. «Куда в тебя все это лезет?» — обмолвилась она. «Ни один орк столько не съест за один раз!» Это она, конечно, преувеличила. Мне тягаться с их бездонными желудками было бесполезно, но вкусно поесть я любил. Мы вели непринужденный разговор о новостях в трактире, городе и в королевстве. «Когда уезжаешь в столицу?» — спросила она. «Завтра утром», — с полным ртом ответил я. «Один?» Вопрос был задан сурово и с подтекстом. «Нет, со служанкой. Опять придется воспитывать строптивую деву степей». «Я так и знала. Кого уже нашел?» «Мой вассал, Эрна Краван». Я отложил в сторону вилку и нож. «Убийца снежного эльфара? Любовница лесного эльфара? Я, наверное, к тебе никогда не привыкну. Вернее, привыкну, но понять не смогу». Она сидела растерянно, глядя на меня. Чтобы понять другого, нужно знать, что знает этот другой, и думать так, как думает он, — ответил я. Меня не надо понимать и мерить общей меркой.

Взгляд его был удивленным и несколько напряженным. Я его понимал. Если уж моя персона появилась у него перед кабинетом, то спокойная жизнь, считай, закончилась. Это также читалось в его раздосадованном взгляде. Проводив гостей, он хмуро уставился на меня. Я вежливо встал и молча смотрел на всесильного архимага. «Что еще?» Он первым не выдержал затянувшегося молчания. «Надо поговорить», — тихо ответил я. «Барон, у вас что, не с кем пообщаться? Что вы приходите к ректору и заявляете, что надо поговорить? Вам не кажется, что это слишком?» Он был раздражен и не мог этого скрыть. Для него я ходячая неприятность. «Мне кажется, это важно». Кротко, не опуская глаза, со всем смирением ответил я. Он тяжело вздохнул и, пропуская меня вперед, предложил. «Проходите!» Усевшись напротив меня с раздраженным видом, поправил стопку бумаг на столе и задал вопрос. «Ну что там у вас?» Обдумывая, с чего начать, тут еще было важно, поверит ли мне, предложил. «Лучше пригласить мессира Гронда». «Даже так?» Взгляд его стал еще мрачнее. Гронд появился несколькими мгновениями позже и сразу уселся в свое кресло. «Вот, барон пришел с нами пообщаться!» Сообщил мессир причину вызова безопаснику Академии. Затем повернулся ко мне. «Ну-с, мы слушаем вас, молодой человек!» «Сегодня было совершено нападение на моего вассала», — начал я. Эрну Краван пытались убить, и убить хотели снежные эльфары под личиной людей. Но это еще не все. Также несколько ранее меня тоже пытались убить снежные эльфары, маскируясь под людей. Но кроме того, это были эльфары из тайной стражи. Архимаг поедал меня глазами. «Почему вы думаете, что это были тайные стражники?» — спросил он некоторое время спустя. «Вот жетон убитого». На столе перед архимагом оказалась серебряная бляха. Не узнать ее было трудно. Повертев в руках, он передал ее Гронду. «Правильно, барон, сделали, что пришли к нам». Он его смягчился. «Что вы собираетесь делать в этой ситуации?» Я видел, как он напряженно думал, и мне нужно было направить его мысли в нужное русло. «Давайте обрисую ситуацию, как ее вижу я». И, увидев поощрительный кивок, продолжил. «С некоторых пор я нахожусь под покровительством снежных эльфаров. Напасть или убить меня никто из их народа не имеет права. Но это обстоятельство можно обойти, наняв наемников из других рас. Напасть эльфару на меня или на моего вассала – это грубое попрание устоев и моральных принципов этого народа. Если только я или мой вассал не нападем первыми сами. Эрна напала первой на Арила, но он во всеуслышание заявил, что не имеет к ней претензий. А после этого произошло нападение, а гарантом соблюдения традиций, насколько мне известно, является великий князь. Эта статья есть в его клятве, которую он произносит перед восшествием на престол. Что произойдет, если меня убьют и выяснится, что это дело рук самих снежных эльфаров? А если только ранят? Задавая вопросы, я подмечал, понимают ли они меня, и пока видел, не совсем понимали. А произойдет следующее. Оглядел напряженные лица моих слушателей. Позор клятва преступника ляжет на великого князя. Он, конечно, даст команду найти виновника, чтобы со всей строгостью покарать. А кто будет искать? Они оба усмехнулись. «Правильно, тайная стража, которая сама организовывала покушение». Я замолчал, давая им возможность обдумать мои слова. Гронд покрутил губами и ответил. «Я не совсем понимаю, что ты хочешь нам объяснить, парень. Допустим, на тебя покушались. И как это связать с тайной стражей? Жетон еще не улика. Всегда можно сказать, что его потеряли. Никакого покушения не было, а если было, то этим жетоном воспользовались совсем другие, чтобы перевести подозрения на снежных эльфаров. Ты проще объясни свои мысли». «Хорошо, дам подсказку. А когда используют зеленую стрелу?»

и узнать настроение великого хана». «А зачем мне знать про его настроение?» Сделал я вид, что сильно удивлен. «Сегодня он радостен от того, что смог сходить на двор, а завтра его изжога замучит, и он будет зол». «Умничаешь!» «Нет, смысл ищу. Граф же не дурак. Сам сможет спросить, за какими демонами мне понадобилось знать его настроение». «Не спросит. Дальше ты получил задание войти в доверие к свидетелям Худжгарха, и ты вошел». «Как у вас все гладко. Получил задание и вошел. Да мне чуть руки-ноги не поотрубали». «Это можешь рассказать!» Ничуть не смутился старый интриган. «С ними прибыл в столицу орков и защищал великого хана. За это получил награду небесную невесту и право сидеть по левую руку. Понял?» «Понял. Я вот жду не дождусь, мастер, когда вы самого себя перехитрите». Не удержался от укола я. Тот ухмыльнулся. «Долго ждать придется. Так какую я могу взять служанку?» «Любую». «Ну, Кровон я поостерегусь. Она запросто может прирезать меня и скажет, что это ты приказал. Или ей покажется, что ты этого захотел. Лучше вон ту, глазастую». Он кивнул в сторону Рабе. Столица королевства была почти копия Азанара, только примерно в 3 раза больше и окружена не двойной стеной, а тройной. Столица Вангора была расположена на юге королевства, и снега здесь уже не было. Дул свежий весенний ветерок. На горизонте виднелись снежные шапки западных гор. Гронт, сойдя с портальной площадки, небрежно бросил: «Найди извозчика, студент!» «Без проблем», — ответил я. «Рабе, нам нужен экипаж». «Я мигом, ваша милость!» И девушка стремительно унеслась прочь, проскочила площадь и скрылась за углом. Через несколько минут она появилась с разукрашенным экипажем. «Ваша милость, карета подана!» Радостно улыбнулась она с облучка. Рядом сидел обалдевший кучер в ливрее. «Чего застыл?» — повернулась она к нему. «Грузи багаж!» Тот опрометью соскочил. Под взглядом Гронда, в котором читалась растерянность, закинул багаж и также быстро заскочил на свое место. «Куда едем, Тана?» — спросил он ее. «Тана?» — удивленно повторил за ним Гронд и приказал. «К гильдии магов!» Все расселись, и карета резво тронулась с места. Когда она отъехала от площади на 100 метров, из-за угла выскочила пожилая пара, мужчина и женщина, богато одетые и вымазанные в грязи. Они возмущенно махали руками и что-то кричали, но сидящие в экипаже этого не видели. Карета быстро катила по широким мощеным улицам. Кучер зычно покрикивал на прохожих, которые не торопились уступить дорогу. А Гронт с любопытством разглядывал убранство кареты. «Не знал, что теперь такие извозчики в столице!» Высказал он свои мысли, задернул занавеску и уставился на герб, вышитый на ней. Он некоторое время в упор смотрел на рисунок и тихим голосом спросил у Рабе. «Ты где взяла этот экипаж?» «За углом сразу», — беззаботно ответила она. Все ее внимание было поглощено разглядыванием улиц столицы. «И что, ты вот так просто ее наняла?» Еще тише спросил он. «Да без проблем. Там 2 старика хотели меня прогнать. Так я им по роже врезала, чтобы не лезли без очереди. А извозчику пообещала кое-что оторвать, если выкобениваться будет». «Ты ударила графа Шурдю, тестя генерала Фромана, начальника столичного гарнизона?» Тон, с которым Гронт спрашивал ее, мне не понравился. «Да откуда я знаю, ваша милость, чей он тесть? Я сказала, что карета нужна моему господину барону Абаито Хрангору. И все, а они драться полезли, дикари». Мастер как-то по-детски беспомощно оглядел нашу компанию. Он набрал в грудь воздуха, и я испугался, что его грудная клетка сейчас разорвется. Но он только с громким шипением выпустил воздух. Его плечи опустились, старик безжизненным голосом произнес. При этом у меня создалось впечатление, что он разговаривает сам с собой. «Дурень, я дурень! Ну какие слуги могут быть у этого ненормального? Точно такие!

Она будет бороться за внимание мужа, просить его понять ее, потом начнет упрекать его, читать ему эти дурно составленные кое-как строчки и в конце концов надоест хуже горькой редьки. Плавали, знаем. Зайдем, перекусим, предложил, выходя из раздумий, и чтобы остановить поток восторженных слов, увидев вывеску трактира. Мы бродили по магазинам 4 часа. Я вымотался, разозлился и нагулял аппетит. Здесь обслуживали только благородных и их спутниц. Зал был вычурно украшен. Тихо пел красивым голосом паренек, и вообще было уютненько. Недалеко отдыхала компания молодых повес, которые о чем-то шумно разговаривали. Молодая симпатичная девушка зажгла свечи на нашем столе и протянула книжицу с меню. Здесь у них это не там у нас. Не принято отдавать меню даме. «Нам поесть», — сказал я. «Вкусно, вина белого, лигерийского и десерт». После чего протянул девушке меню. «Вино какое? Шамарте? Вискурани? Мато? Рахчиндары?» «Стоп!» — прервал ее я. Понимая, что этих сортов могут быть десятки, сказал первое, что запомнил. «Мато. 2 бокала». «Хороший выбор», — улыбнулась официантка. «Но мы подаем бутылками». «Пусть будет бутылка», — согласился я. На какое-то время за соседским столиком установилась тишина. А затем раздался насмешливый голос. «Вы посмотрите, какая цыпа сидит с этим деревенщиной! Это непорядок!» Золотая молодежь ищет себе приключения на одно место. Со вздохом подумал я. То, что скандала не избежать, было понятно и без слов. Меня уже оскорбили, и теперь ход был за мной. Один из парней поднялся, подошел к нам и кинул на стол кошель с деньгами. «Забирай деньги и вали отсюда!» — презрительно процедил он. «А мы продолжим праздновать с этой милой дамой!» Он слегка поклонился, изображая галантность, и тут же получил по лбу тем самым кошельком. Это я подхватил его и силой запустил столичного ловеласа. Видимо, перестарался. От голода или от накопившегося раздражения после мукшопинга. Но удар получился несколько сильнее, чем я хотел. Паренька просто отбросило на своих товарищей. А дальше понеслось. Те вскочили, выхватили узкие мечи, похожие на кончар. И толпой бросились к нам. Но тут вступила в дело Эрна. Она вскочила и толкнула ногой стул в первого противника. И тот, запнувшись, растянулся у ее ног. Удар сапожком в челюсть отправил того в нокаут. Следом, лихо поддернув юбку платья, она быстро присела с разворотом и сделала низкую вертушку, сбив с ног второго. Еще двоих, что были не так проворны, она приголубила воздушным кулаком. После этого оглядела поле боя. Ее ноздри воинственно трепыхали, а взгляд горел бойцовским задором. Чистая победа! На то, что она сотворила за несколько секунд, со страхом и удивлением смотрели официантка и выскочивший неизвестно откуда вышибала. Я махнул девушке и показал на пустой стол. Та меня правильно поняла и скрылась, но к нам подошел охранник. «Тан, прошу простить, но у вас могут быть неприятности. Это знатные господа, и так просто они этого не оставят. Я вам советую побыстрее уйти». «Я сам решу, когда мне уходить, милейший. Лучше помогите пострадавшим. Естественно, я понимал, что ко мне могут быть претензии. И не только ко мне, но и к Эрне». Она действовала по вложенному в ее рефлексы алгоритму защищать мою персону, что она и продемонстрировала этим прожигателям жизни.